il mui stare sa, l'un fra, li cima ia galucca, tam slivi sa, l'un fra, на всех ветвях голубка, ланфрен, ланфра, лантатита, там свеж ручей, трава густа, постель из ландыши пуста, лети в мой сад, голубка. Сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки, ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь, голубка. В моем саду, ланфрен, ланфра, три соловья и ворон, они беду, ланфрен, ланфра, любви пророчат хором. Ланфрен, ланфра, лантатита, прощальная звезда, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.